Защита диссера с расчетом и для души. Начитано для команды Star Trek Universe 2025 на фандомную битву. Саммари. За Джимом любовно приглядывает весь кельвинский экипаж. Он исправно отбрыкивается. 1. «Мистер Кирк!» — окликает его бедолага, которого впрягли преподавать основу вулканского языка. «Наверняка в наказание. Что для вулканца может быть хуже, чем учить кадетов людей базовым фразам?» «Прошу вас пройти со мной в кабинет». Джим корчит рожу, но послушно встает. «Есть, командир Сакел». В кабинете Сакел неспешно проходит к репликатору с двумя чашками вулканского чая. Это который на вкус, как моченая в звездке трава с корицей. Джим неловко опускается в кресло напротив стола и не спорит, когда одна из чашек оказывается перед ним. Сакел садится за стол и делает большой глоток. Джим нехотя повторяет за ним. Оказывается, в его порцию Сакел милостиво положил сахар. Получается, все равно сущая гадость, но хоть сладкая гадость, уже что-то. Сакел опускает чашку на стол, ставит ладони домиком перед собой и пронзает Джима лазерным взглядом. «Отказ носить значок Кельвина из нежелания выдать свою принадлежность к экипажу представляется мне вполне логичным», — начинает он. «Установить личность преподавателя вулканского заблаговременно вы, полагаю, не догадались. Допущу, что это объясняется вашим поздним зачислением и нехваткой кадров на кафедре». Он, как всегда, говорит с Джимом на формальном вулканском. «Проясните, пожалуйста, согласно какой логике вы записались на курс, предназначенный для носителей тиранского стандартного, без опыта изучения ксенолингвистики и вулканской грамматики?» Джим чуть сползает в кресле и расстегивает воротник, открывая крошечный значок. Простой, траурный, черный, такой же, как у Сакела, означающий, что они оба принадлежат одному из самых немногочисленных сообществ Звездного флота, состоящему из экипажа и пассажиров, переживших последний полет Кельвина. «Других не осталось», — оправдывается Джим. Сакел весьма угрожающе приподнимает бровь. Джим добавляет на формальном вулканском. «Записываться на курс, который мне не интересен, было бы нелогично». Сакел все еще ждет, и Джим признается. «Также нелогично было бы тратить время на объяснение, откуда я знаю вулканский. А запись на другие языки Федерации уже завершилась». «Отчасти соглашусь с вашей логикой», — уступает Сакел. «Однако подозреваю, что вы со мной не вполне откровенны». «Никак нет, сэр», — отвечает Джим, мысленно матеря остроухих. И снова соскальзывает в стандартный. «По правде сказать, если во флоте узнают, что я говорю по-вулкански, а также по-клингонски, по-телорицки и по-андариански», — бормочет Сакел себе под нос, сволочь такая. «Клингонский вообще не в счет. Джим на нем только умеет, что нарваться на драку. Не то чтобы это было особенно сложно. Так, в пределах стандартного разговорника. Не подскажете, как пройти в туалет? А батя-то твой, говорят, второй хуй по скидке сосет». Почти тот же уровень. «Если они узнают», — с нажимом повторяет Джим, — «меня отправят прямиком в связи, а я хочу быть командиром». Сакел в раздумьях отпивает глоток. «Ваша логика принимается», — заявляет он наконец. «Однако стоит заметить, что ничто не мешает офицеру связи стать капитаном». «Ладно, кадет, предлагаю вам, что называется, прийти к соглашению». Джим старательно не подает виду, но уже нутром чует, что добра от этого соглашения не жди. А другой вариант обещает пренеприятнейшую волокиту. «Я допущу вас к курсу основ вулканского языка. Я даже научу вас имитировать тиранский акцент». Неслыханная щедрость, учитывая, что тиранский акцент Сакел ненавидит всеми фибрами своей обычно убежденной миролюбивой души. «А вы, в свою очередь, согласитесь выполнять все мои задания так, как я того требую». «А если я откажусь?» — настороженно щурится Джим. «Тогда мне придется поведать заведующей кафедрой, как это говорится, душещипательную историю о том, чем связан весь уцелевший экипаж Кельвина и сколько языков вам известно». «Я ведь даже брови не повел, старый черт!» Джим тяжко вздыхает. Пайк и другие преподаватели и так уже с надеждой косятся на его вступительные баллы, потенциал, успеваемость и тот факт, что программы первых двух курсов он по большей части освоил еще до поступления. Если они пронюхают про языки, сошлют его в дипломатию или связи, как пить дать. Никто даже не спросит. Сакил и остальных кельвинских дядюшек с тетушками к этому делу подключат. С него станется. «Уступаю вашей логике, дядюшка», — вздыхает Джим. «И принимаю ваши условия». Лицо Сакила на миг даже озаряется удовольствием, и Джима тут же немного тянет забиться в угол. 2. Позже Сакил будет вспоминать, что все это произошло в смену Дельта, и притом довольно спокойную. Звездолет «Орегон» неспешно возвращался с Дельты Веги на Землю. Не то чтобы в поисках неприятностей, но вполне готовы их встретить. Смена выдалась настолько спокойной, что Сакил корпел над своей вулканской грамматикой. Он подумывал, не спросить ли мнение Аманды Грейсон по поводу перевода некоторых фраз. Но с сожалением пришел к выводу, что на текущем этапе исследований обращаться к ней за советом было бы нелогично. Лишь когда бортовой компьютер подал сигнал, предвещающий обращение капитана к личному составу, Сакил поднял взгляд от работы. «Вниманию всего экипажа», — сказал компьютер голосом капитана Эйрса. «Поступил приказ сойти с курса навстречу к звездолету Потемкин. Мы примем у него уцелевших в катастрофе на Тарсусе-4. Приблизительно в 21:00 по внутреннему времени Орегона к нам также присоединится санитарный корабль «Колумба». Конец связи». Еще с минуту ничего не происходило, а потом на экране стал появляться список поручений, краткий пересказ случившегося и перечень пассажиров, ожидаемых на борту. Сакил проглядел его без особого интереса, пока не наткнулся на знакомое имя. Кирк, Джеймс Т. Человек, М, 12 лет. Торопиться к пункту приема беженцев было бы нелогично. Корабль окажется в месте встречи лишь через несколько часов, и Сакил все равно не был связан с ребенком никакими существенными узами. Компьютер. Открой подпространственную связь с лейтенантом Вайноной Кирк. Начало сообщения. Здравствуйте, лейтенант. К вам обращается Сакил с Вулкана, служивший с вами и вашим мужем на Кельвине. Я нахожусь на корабле, который вскоре примет на борт вашего сына. Если позволите, я возьму на себя ответственность за его благополучие до вашего прибытия. Конец сообщения. Отправить немедленно. Извести, когда придет ответ. Принято, отчеканил компьютер. Сакил вернулся к работе. Вернувшийся ответ на его сообщение был кратким, но полным признательности. Лейтенант Кирк приносила искренние извинения за обязательства, которые на него взваливала. Но поскольку находилась в тот момент на другом краю галактики, особым выбором не располагала и с благодарностью принимала его предложение. Она также уведомила по подпространственной радиосвязи соответствующие органы власти и поручила добавить копию своего согласия в личную карточку Джеймса и учетные записи Сакила и капитана Эйрса. При встрече с ребенком Сакила глубоко встревожило его крайнее истощение. До оптимального веса ему недоставало по меньшей мере 15 килограммов. И даже волосы, скрывавшие его исхудалое личико, были безжизненными и ломкими. Было очевидно, что он сильно недоедал в течение нескольких месяцев, и это при том, что выглядел он здоровее, чем большинство уцелевших. Тех из них, кто все еще находился в критическом состоянии, пересаживали на Колумбу, чтобы Потемкин мог вернуться на место происшествия и приступить к тяжелой, но необходимой работе – сбору улик и погребению или сожжению останков. Спасатели шептались, что от печати сущего ада планету вряд ли спасет даже полное уничтожение. Один инженер все твердил о неупокоенных душах. Сакилу, планеты не видевшему, сказать было нечего, но вулканцам с Потемкина контроль над эмоциями давался с трудом. Сакила куда больше беспокоил порученный его заботам ребенок. Джим, так его звали, поначалу почти ни на что не реагировал, хотя соглашался принимать пищу, которую перед ним ставили, и спать, когда его отправляли в постель. В остальное время он напоминал дикого зверька, отказываясь говорить с кем-либо, кроме других уцелевших. Но даже тогда в нем чувствовалась какая-то непоколебимая жизнестойкость, словно он категорически отказывался умирать, просто потому, что это бы означало признать поражение. 3. Следующий урок днем позже Сакил начинает так. «Информация на ваших падах устарела. «Примите, пожалуйста, новые данные». И повторяет то же самое на вулканском. Джим с неподдельным ужасом взирает, как в меню его пада проклевывается дополнительная программа курса на вулканском. И навскидку штук 30 текстов с названиями типа «Истоки вулканской культуры», «Межпланетное литературное общество», «Итоги года», «Пути познания», «Логика вулкана и Терры» и, разумеется, «Диалекты сураков в подлиннике». Папка также содержит записку с почти насмешливым предложением повторно направить Джиму все материалы, которыми Сакил делился с ним в течение многих лет, в случае, если что-то из них затерялось. Джим открывает обе программы и узнает, что от него требуется написать. «Меня зовут так-то. Я увлекаюсь тем-то, тем-то и тем-то. Я вступил в Звездный флот, чтобы то-то. После выпуска я надеюсь получить назначение туда-то. Доп. Задание. Я учу вулканский, потому что то-то». На упрощенном вулканском. А также, согласно второй программе, эссе на 10 страниц о разнице между упрощенным и стандартным вулканским. Их значение для вулканской культуры, межпланетной политики и дипломатии. А говоря проще, о том, почему упрощенный вулканский – это хуйня из-под коня, которую большинство языковедов мечтает ритуально сжечь и сплясать на пепелище. И Джим их прекрасно понимает. На формальном вулканском – научным стилем. «Он смерти нашей хочет!» – возмущается соседка Джима, миниатюрная девушка с антенками. Голос ее отдает легкой паникой, будто она прыгнула в лужу и случайно провалилась в колодец. «Первые три главы пособия даже к алфавиту не приступают». «Если вы не уверены в написании вулканских букв», — вырастает за их спинами Сакил, — «я приму транслитерацию на стандартный». Многозначительная пауза. «В первом задании». «Интересно, каковы шансы уничтожить вулканца достаточно яростным взглядом?» 4. Физически ребенок пошел на поправку, но его душевное состояние усугубилось. Сакила это не удивило. Тело приоритизировало свои нужды над разумом, и изнуренная плоть довела здоровый ум до истощения. Джим становился все более и более замкнутым. Сакил терпеливо наблюдал за этим в течение нескольких дней, пока однажды Джим не запустил миску с едой в другой конец комнаты и вылетел из лазарета. Медсестра беспомощно глядела ему вслед. «Мы просто обсуждали пищевые добавки», — пролепетала она. «Я его разыщу», — сказал Сакил и, слегка склонив голову в знак извинения, вышел из комнаты. Он взял в репликаторе пищевой батончик и что-то наподобие шоколадки, а потом узнал у бортового компьютера местонахождение Джима. Сакил увидел его сразу, как только вышел на обзорную палубу. Джим, обнимая колени, сидел у окна, за которым раскинулся космос. Свет в комнате был приглушен. Орегон летел на варп-скорости, и звезды проносились мимо в жутковатом синем и красном сиянии. «Джим!» — позвал Сакил. Маленькая фигурка только еще больше нахохлилась. Поразительно. Сакил не мог избавиться от мысли о том, как отчаянно Джим сжался к окну, будто и сам норовил вырваться в космос. Как возможно, чтобы этот ребенок искал утешение в звездах? «Я не хочу вам мешать», — сдержанно произнес Сакил. «Но я принес угощение и буду признателен, если вы поедите». Он чуть-чуть помолчал. «Отказываться соблюдать предписания врача нелогично». Джим самую малость расслабился. «Мне не нравятся пищевые добавки», — признался он. «Аппетита они не возбуждают», — согласился Сакил. «Но вы ели их всю неделю без пререканий. Могу я узнать, что изменилось?» Джим ненадолго затих. «Медсестры и остальные, они со мной вечно сюсюкаются, будто я не понимаю, почему надо лечиться и что вообще произошло», — сказал он. «Это не слишком учтиво с их стороны», — признал Сакил, в очередной раз поражаясь человеческой нелогичности. Мальчик был, очевидно, не глупым и крепким, иначе бы он не выжил. «Они меня держат за маленького», — сказал Джим. Голос его при этом обиженно надломился, и он утер глаза рукой. Сакил отнесся к этому заявлению с должным вниманием. Джим воспринимал ситуацию ожидаемо эмоционально, но был по-своему прав. И Сакил слишком долго прожил, чтобы это отрицать. «В вашем утверждении есть доля истины», — согласился он. «Ваш возраст, вкупе с эмоциональной составляющей произошедшего, закономерно приводит к тому, что другие люди видят в вас ребенка, нуждающегося в опеке». Джим открыл было рот, собираясь что-то сказать, но Сакел остановил его жестом. «С точки зрения логики, их поведение оправдано». Джим сердито сверкнул глазами. «Они несколько упускают из виду тот факт, что вы уже не совсем ребенок», продолжает Сакел, прежде чем Джим успел вставить слово. «С вашим жизненным опытом, с ответственностью, которую вы на себя приняли, вам пришлось повзрослеть раньше времени». Джим внимательно смотрел на него. «Я предлагаю обходиться с вами, как с разумным существом, способным мыслить рационально», — откровенно сказал Сакел. «Я не предлагаю с вами нянчиться или считать вас совершенно взрослым. Я также не предлагаю относиться к вашей ситуации с пониманием, хотя не сомневаюсь, что мы с вами способны друг друга понять». «Почему?» — спросил Джим. «Позволить вам и дальше страдать или впустую тратить усилия на предложение помощи, от которой вы явно откажетесь, было бы нелогично», — объяснил Сакел. «А я обязан вашей семье жизнью и хочу вернуть этот долг вам». Он ненадолго умолк, глядя, как Джим помрачнел. «Мы с вами в некотором смысле породнились», — добавил он мягче. «Мы были на одном корабле и должны помогать друг другу». «Я родился в шаттле», — возразил Джим. «Логичное утверждение», — довольно заметил Сакел. «Вас называли частью экипажа еще до рождения», — сообщил Сакел. «Да, нелогично, но экипажу очень нравилось так считать». «Вроде талисмана», — сказал Джим. «Оберега», — поправил Сакел. Очевидно, Джим не видел особой разницы, но это было не принципиально. «Быть может, он все поймет в свое время». Но этот путь ему предстоит пройти самому. «Я понимаю, что продолжать лечение нелегко, но, возможно, мне удастся вас убедить. Если вы продолжите выполнять предписания лечащего врача, я буду давать вам уроки по любой интересующей вас теме». Он знал, что взрослые тиранцы скорее предложили бы что-то еще. Но Джим оставался равнодушным к еде, не интересовался играми и был сыном своих родителей. Джим задумался. В этот момент он поразительно напоминал то Джорджа, то Вайнону, принимавших такое же сосредоточенное, чуть нахмуренное выражение лица. «Вообще по любой», — уточнил он. «В пределах разумного и моих собственных познаний», — подтвердил Сакел. Джим кивнул. «Я хочу выучить вулканский». Сакел приподнял бровь. «Объясните свою логику». «Раньше на... ну, там...» — начал Джим, старательно избегая слов «Тарсус-4». «Он... у меня было много математики и всего такого, естественно, но он... там считалось, что языки бесполезны». «Ваша логика обоснована», — сказал Сакел. Какая-то примитивная и нелогичная часть его натуры зажглась желанием порвать Кодоса на куски за то, что он сотворил с веренными ему людьми. С этим ребенком. Он ее подавил. В этом порыве не было логики. Это не принесет пользы ни Джиму, ни другим уцелевшим. Единственным разумным поступком будет помочь выжившим. А вы, в свою очередь, обещаете следовать предписаниям доктора и посещать психотерапевта. Он снова рассматривал Джима. Его тянуло поймать его взгляд и сказать: «Сдадитесь, и он победит. Понимаете?» Но это было бы неуместным. Джим поймет это сам. Или не поймет, но не Сакелу толкать его к этому выводу. 5. Каким-то образом незаметно разнесся слух о том, что Джим, о чудо из чудес, вернулся под заботливое крылышко Звездного флота, чтобы как следует отогреться в академическом инкубаторе и вылупиться в прекрасного офицера. Чудовищная метафора. Джим и сам это понимает, но пусть остается. Его ведь и правда словно окружают на сетке. Или стадо коров, суетящихся над новым теленком. Слух также упоминает, что брыкается Джим не меньше обычного, так что народ с Кельвина вечно маячит где-то на периферии, как какие-нибудь добрые духи. Оказывается, что секретарша Пайка была Йомином в последнем полете, а завхоз, Завхоз. В общежитии Джима потерял там одного из родителей. Йомин Пайка предлагает записать его на занятные курсы по математике, забив хуй на вступительное тестирование. Завхоз передает от своего папы печенье и записку с радушным приглашением на воскресный ужин, от которого Джиму неловко отказываться. Волшебная палочка для проверки на аллергены над печеньем заходится в пиликающей истерике. Так что его Джим сплавляет симпатичным кадетом, тусующимся на лужайке под стенами академии. Джим много времени проводит в компании Леонардо Маккоя, которому на его родителей плевать с орбитальной станции. Его куда больше заботит, что Джим ел или не ел, что это за сыпь и когда она появилась, и не убьет ли его жестокой трагической смертью Клаб Сэндвич. Джим больше не может доверить ему выбор снеков на время зубрежки. Он не виноват, что случайно съел арахисовую ММДМсину, затесавшуюся к шоколадным. Когда паника поутихла, Маккой целый день мстительно кружил над его больничной койкой, как стервятник, вцепившись в пад и сыпля вопросами типа «А рожь? На рожь у тебя есть аллергия?» Или «Откуда вообще может взяться аллергия на уколы от аллергии? Я работаю врачом уже 5 лет, до этого 10 учился и ни разу не встречал никого с аллергией на уколы от аллергии, как и мой отец, и его отец, и его». «Да заткнись ты, Маккой!» — стонет Джим. От того, как все чешется и болит, хочется плакать. Маккой считает, что свою роль тут сыграло воздействие радиации сразу после рождения. Джим считает, что с него хватит ебашить игольницы для страстно озабоченных аллергологов. Маккой тяжко вздыхает, прощаясь с мечтами о прекрасной научной статье, и сцеживает у него спинту крови, чтобы решить, что же с ним все-таки делать. Джиму стыдно было бы отнимать у него столько времени, вот только Маккой принимается за работу с очевидным удовольствием. И не менее очевидно, что удовольствие он не находит ни в чем, даже в выпивке. Так что у Джима язык не поворачивается ему в этом отказывать. «Не уверен, что тебе можно конфет, который ты просил», — заявляет Маккой, пытаясь подсунуть ему нечто из рисовой муки с обезжиренной безглюкозной глазурью, по виду напоминающее стручок фасоли. «Когда ты последний раз обновлял профиль?» «Я не сяду на гипоаллергенную диету, только чтобы облегчить тебе совесть», — огрызается Джим. Он терпеть не может ебаные бананы, да и яблоки, тосты и рис не особо жалуют. Он их все переел в свое время. «Дай мне нормальных конфет!» Джим искренне не уверен, то ли в Маккоеву натуру и правда настолько въелись в повадки сельского доктора, то ли он просто скучает по дочери. У него на стене за столом устроен своего рода алтарь с голограммами, голосовыми сообщениями и корявыми рисунками чего-то отдаленно напоминающего стетоскоп и бок Маккоя, держащего за руку фигурку поменьше, с кудряшками и в платьице, с подписью «Я люблю тебя, папочка!». Хотя Джим не сразу сообразил, что фигура побольше должна быть Маккоем. Его можно понять. На рисунке Маккой улыбается, а в жизни Джим увидел хоть сколько-нибудь довольным, только когда тот гонялся за ним с очередным гипошприцем. «А с лактозой у тебя как?» – допытывается Маккой. Джим швыряет в него подушку. Впрочем, доебищная Маккоева гиперопека, пожалуй, приносит свои плоды. Страх, что он может узнать о том, как часто Джим забывает поесть, незначительная, легко контролируемая слабость, мотивирует не хуже приклеенного к зеркалу клингонского стикера, угрожающего особым арахисовым маслом, если он не потребит хотя бы 2000 калорий в день. Джим понятия не имеет, зачем хранил его все эти годы. Но он и правда здорово справляется с тем, чтобы напоминать ему есть. Ходят слухи, что одному из других парней, они не особо общаются, приходится держать дома особый репликатор, чтобы удерживать пищу в желудке, а не выблевывать сразу все, чего наглотался. Им с Джимом еще повезло. Из 10-12 его спасшихся одноклассников трое умерли от осложнений, четверо покончили с собой. А одна девушка живет в одиночной комнате с выходом в сад и, когда позволяет самочувствие, рисует пальцами. Но это потому, что она сильный эмпат. Вроде как лавина эмоций просто спалила ей мозг, как кассету размагнитила. Джим старается навещать ее почаще. 6. Они незамедлительно приступили к урокам. Сакил, как обычно, начал с того, что показывал и называл окружающие предметы. Джим повторял за ним, и Сакил при необходимости его поправлял. Другие стороны устной речи он объяснял Джиму по мере столкновения с ними. К концу первого дня Джим уже, пусть с запинками и акцентом, говорил по-вулкански. Сакил выдал ему несколько вводных текстов по логике для ознакомления с письменным языком. Вулканская письменность, при всей ее внешней вычурности, была гораздо логичнее латиницы. Из сиранских языков она более всего напоминала корейский, где каждая буква представляла собой логический символ. К концу второго дня Джим мог с ним общаться и читать вслух первые тексты почти без ошибок. Сакил выгнул бровь, но промолчал. Дело явно было не только в его бесспорной сообразительности. По возможности стоило проверить ребенка на способности к телепатии. Впрочем, лейтенант Кирк могла быть против. И к тому же не исключено, что пережитая травма ненароком преподала Джиму простой и жестокий урок о том, что любые выдающиеся способности надо скрывать. Сакил сомневался, что проверка приведет к каким-либо показательным результатам, пока Джим оставался настороже. Он поговорит об этом с матерью Джима и оставит решение за ней. Но в то же время оставлять Джима без какой-либо защиты было бы нелогично, особенно если его телепатические способности включали эмпатию. «Джим», — сказал он на третий день, — «я задам вопрос и хочу, чтобы вы сказали мне правду. Вы также можете вовсе отказаться от ответа, но прошу вас не лгать». Джим поднял на него опасливый взгляд. «Возникает ли у вас порой ощущение, что вы чувствуете мысли и эмоции окружающих?» Лицо Джима окаменело. «Вот как?» — подумал Сакил. «А что?» «Я могу научить вас от них отгораживаться», — объяснил Сакил. Джим засомневался. «Я не хочу выделяться», — сказал он. И Сакил понял, что на самом деле он боялся, как на это могут отреагировать другие. Люди все еще с подозрением относились к телепатии. «Ваш отец обладал подобной чувствительностью», — заметил Сакил, внимательно следя за реакцией Джима. «Я обучил его основам контроля». Джим опустил глаза на пад. «Иногда», — начал он и опять поднял взгляд, «когда рядом кто-то, например, злится, у меня болит голова. С папой тоже так было?» «Да», — подтвердил Сакил. Времени на то, чтобы объяснить Джиму все, что ему следовало знать, не хватало. Но Сакил сдержал нетерпеливость и сфокусировался на том, чему все-таки мог его научить, и притом быстро. Проще всего было сделать это посредством уроков вулканского. Нет более эффективного средства защиты от посторонних мыслей, чем на чем-то сосредоточиться. Потревожить увлеченный ум нелегко. Он обучил Джима самым основам ментальной самозащиты. Облачению наиболее сокровенных мыслительных процессов – воображаемый кокон. Торопиться в этом деле не следовало, хоть и очень хотелось. Для слияния разумов, с которым объяснить все было бы быстрее и проще, Джим был еще слишком юн, слишком хрупок. Его можно держать в безопасности силой воли, но одно неверное движение, и барьеры рухнут, как карточный домик. Желание защитить юное существо не противоречило логике. Напротив, природа не знала ничего логичнее. Просто немыслимо, как Кодос, как вообще кто-либо, мог причинить вред ребенку. Причинить вред этому ребенку. 7. Работа Сайкл дает не в проворот. Будто Джим его ассистент, ему больше нечем заняться. Только учить историю вулканских глаголов, переводить на стандартные фрагменты из Урака, а затем, потому что Сайкл распоследняя сволочь, защищать свои переводы на формальном вулканском. Для разнообразия Джиму также приходится читать на память здоровенные отрывки вулканской поэзии, с выражением и без акцента. А когда он брюзжит, что плевать хотел на «ёб твою», «сына, бля, пиздец», «сына, сука, да сколько можно?», Сакил задает ему написать эссе о матриархальной традиции наследования на вулкане. «Девчонки, звери, будешь выпендриваться, останешься без потомства». Джим и так это знал. Мог обойтись и без чтения родословных талантливых телепатов до посинения, но да ладно. Кажется, чисто для хохмы Сакил учит Джима акценту Терры, от которого вулканские уши сворачиваются в трубочку. Но вы продолжайте, пожалуйста. И акценту человека образованного, благодаря которому к вам, возможно, прислушаются. Затем они переходят к различным диалектам вулкана. И почему на этом в приличном обществе не разговаривают, а с этим вас примут за аристократа, даже если вы с ними и рядом не стояли. Джим в порыве азарта докидывает в эту кучу еще и рамуланский. И чем он отличается от вулканского? И как спиздохуй по факту развил его из первых хмыков древних протовулканцев? Что вообще-то довольно-таки интересно, но Джим скорее утопится в пломбиковом супе, чем это признает. Вдобавок на Джиме висят все задания с пар по основам вулканского. А его одногруппникам с чего-то вздумалось доверять его знаниям о гортанных смычках и ингрессивных согласных. так что с парой из них он еще и репетиторствует. Параллельно Джим экстерном сдает все вводные курсы, множество средних и пару продвинутых. Напивается с Боунсом, флиртует со всем, что движется, и вообще наслаждается жизнью. И вся эта идиллия пугает его до усрачки, так что он старается о ней не задумываться. «А теперь, — говорит Сакел, — давайте обсудим тему вашей диссертации». «Ой, да ладно! — стенает Джим. Вернее, взвешенно произносит. «Профессор, я не понимаю логики вашего высказывания на вулканском, потому что все еще по секрету боится Сакела не меньше, чем когда был обозленным на весь мир пиздюком». Сам Сакел наверняка счел бы этот страх в лучшем случае нелогичным. Но что делать, если он внушает желание выпрямить спину, просто проходя мимо? «Все задания, как я того требую», — напоминает Сакел. И Джим стонет. «Какой смысл писать диссертацию, которую я даже не опубликую?» — настаивает Джим. «Кадет Кирк, никакие аспекты поведения вашего вида не ввергают меня в недоумение больше, чем ваше упорство в сокрытии своего владения языками», — заявляет Сакел самым непоколебимым видом. «Даже вы должны признать, что для капитана корабля знание нескольких языков не менее, а может и более важно, чем умение починить варп-ядро». Он с минуту разглядывает Джима. Тот толком не знает, что сказать. Дело ведь в том, что ему очень рано довелось узнать, до чего глупо быть лучшим во всем, как у него это водится. Обернуться не успеешь, как тебя избивает на детской площадке и увещевает добрые тетеньки в цветастой униформе. А мама опять озабоченно хмурится. И даже если сейчас он умеет за себя постоять, шлет психологов куда подальше и не видел маму с ее беспокойством уже несколько лет, в глубине души он все еще знает, что свои способности ни в коем случае нельзя выставлять на показ. Лучше уж пусть недооценивают. «Нет, и все», — говорит он. Сакел одаривает его долгим взглядом. И Джим знает, что он размышляет о временах, когда Джим не скрывал свою сообразительность, пока не узнал, чем грозит быть умнее и лучше других. «Только одному человеку удалось овладеть вулканским языком на таком уровне, и она вышла замуж за посла», — со значением смотрит на него Сакел. Джим пару секунд только рот разевает. «Вы что, предлагаете мне рекламировать, что я знаю вулканский, чтобы удачно жениться?» «Это нелогично», — чопорно возражает Сакел. «Я лишь обращаю ваше внимание на то, что это редкое достижение, которым вы вправе гордиться». «Боже мой, да вы неровно дышите к этой женщине!» Вопит Джим, ужасаясь еще больше, чем секунду назад. «Аманда Грейсон годится мне в правнучке», — говорит Сакел. «Что, как можно заметить, не значит нет». «Сколько вам лет вообще?» — любопытствует Джим. Сакел слегка седоват. Но, насколько Джиму известно, так выглядят все вулканцы, от примерно 80-летних до старых как мир. «Достаточно, чтобы принимать свои собственные решения», — отвечает Сакел. 8. По давно заведенной традиции, Орегон сошел с верфи и был зарегистрирован в Портленде, провинции Орегон Соединенного континента Америк. И, по не менее давней традиции, его экипаж вежливо отказывался высаживаться где-либо, кроме Портленда. Если же стыковка с ним по какой-либо причине не ладилась, экипаж неохотно спускался на шаттле и телепортировался в Портленд с земли, но они не могли вдохнуть полной грудью, пока не ступали из транспортатора Портлендского галактического аэропорта. Командование флота порой ворчало на такие капризы, но без особого пыла, поскольку отдельные адмиралы не менее привередливо предпочитали сходить в Сан-Франциско. Экипаж Орегона был убежден, что их судно тоже больше любило высаживать их в родном порту. Основная часть экипажа родилась в этих местах, в пределах старого штата Орегон, а все прочие сюда переехали, переняв местные обычаи вроде футбольных баталий. Сакел любил находиться в комнате во время голографических трансляций так называемой гражданской войны и наблюдать, как совершенно разумные создания в такие минуты вдруг обращаются к своему воинственному наследию, не забывая заботливо передавать друг другу картошку с пивом. И вежливого хмыканья в ответ на превозношение Сан-Франциско, что требовало немалого добродушия и самообладания. Орегонец всегда предпочитал оказать услугу, нежели оказаться в должниках самому. Они, правда, во многом напоминали вулканцев. Джим стоял рядом с Сакелом у транспортатора, глядя, как первая группа пассажиров отправляет в Портлендский аэропорт. его распахнутых любопытных глазах не было ни следа страха, который некоторые дети испытывали перед телепортацией. Кожа у него стала чище, а на костях прибавилось мяса. До полного выздоровления было еще далеко, но Сакел имел все основания полагать, что долгосрочные физические последствия этого опыта будут сведены к минимуму. Стоял месяц, который тиранцы именовали июнем, и метеорологическое табло обещало ясное небо с 70% вероятностью дождя в ближайшие сутки. Нет, оно ошибалось. Дождь уже шел. «Добро пожаловать в Портленд, и ждем вас на фестивале роз». Сакел едва заметно улыбнулся. Его радовала перспектива дождя. Даже в столь почтенном возрасте ему это было в новинку. Чтобы настоящая вода лилась с настоящего неба, до чего поразительно и нелогично. Еще больше он восхищался тем, с каким шумным энтузиазмом проклинали погоду его друзья, тем не менее гордо брезгуя зонтиками и дождевиками. В лучшем случае они надевали легкие куртки с капюшонами, а до зонтов или резиновых сапог снисходили только если те вписывались в гардероб. Сам Сакел оделся тепло. Он необъяснимо дорожил суровым климатом Портленда, но не был готов поступиться здоровьем. «Что такое фестиваль роз?» – вдруг спросил Джим. По тиранским меркам он вел себя крайне тихо. Сакел надеялся, что психологи смогут ему помочь. До всего этого Джим был весьма энергичным ребенком. «Портленд очень гордится количеством и разнообразием роз в черте города», — объяснил Сакел. «Здесь каждый год проводится фестиваль, чтобы это отпраздновать». Он опустил взгляд на Джима. «Они также устраивают ярмарку», — добавил он, «со множеством аттракционов и особыми блюдами, а также проводят парад. Я планировал посетить главный парад». «Я думал, парады нелогично», — решил сострить Джим. «Тем не менее, они очень интересны», — безмятежно ответил Сакел. «Пойдем, разыщем наш ночлег». На скоростном трамвае они добрались до центра города. Сакел всегда считал логичным путешествовать налегке, а у Джима только и было, что одна смена одежды да пат, выданный кем-то из экипажа. Сканирование единственной сумки Сакела и рюкзака Джима не заняло много времени. В центре города Сакел повел Джима на площадь перед зданием суда, чтобы проверить, не началась ли уже цветочная выставка. Нелогичность за нелогичностью. Выставляться всего одну неделю. Площадь была переполнена цветами. Люди сидели на ступенях, скупленных в ларьках с недью, не обращая внимания на морось. К югу отсюда, помнится, была веганская закусочная. Точно, вот она, на другом конце площади. «Веришь в веганство? Попробуй наши бурриту с тофу». Сакел в самом деле их пробовал, и они вполне удовлетворяли любые пищевые запросы. Сакел традиционно остановился утолить жажду в питьевом фонтанчике Бенсона на углу, едва ли оригинальном, но все еще остающимся излюбленным символом гостеприимства, предлагающим воду всем страждущим. Наутро он собирался отвезти Джима в портландское отделение Звездного флота, но пока решил воспользоваться возможностью немного его отвлечь. Им выделили место в казармах флота в центре города, у старой ратуши, так что туда они прогулялись пешком и оставили немногочисленные пожитки в отведенном для них уголке. В терминале Сакел набрал запрос и узнал, что мать Джима приедет только через 2 дня, поскольку была еще в дороге обратно на Терру. В отсутствие прочих опекунов Джим должен был оставаться с Сакелом. «Что ж», — сказал Сакел и слегка улыбнулся, — «давайте расширим свой кругозор». 9. Любопытства в Джиме хватило бы на целый выводок амбарных котят. Так что едва у него появляется свободная минутка между парами и обдумыванием плана диссертации, над которой он ничуть не намерен работать. «Считайте это просто разминкой для ума, кадет». «Ага, как же». Он забивает в поиск имя Аманды Грейсон. Ей под 50, и она все еще хороша. Живет на вулкане с мужем, послом вулкана на Земле. У нее несколько докторских степеней по педагогике, компьютерным наукам и ксенолингвистике. Универсальный переводчик во многом ее заслуга. Еще она, как ни странно, значится консультантом и иногда приглашенной звездой на звездолете улицы Сезам. Джим щурится, разглядывая ее портрет. Ну точно, это мисс Аманда из его детства. На шоу она рассказывала, как нам всем важно общаться друг с другом любыми средствами. возрасте 5 лет Джим, возможно, мечтал, чтобы мисс Аманда была его мамочкой. Или хотя бы тетей. Или что уж там, жениться на ней. Боже. Ее муж, видный, довольно суровый мужчина. Тоже обладатель нескольких ученых степеней. По всей видимости, он провел на Земле с 50 лет. Но если это хоть немного смягчило его вулканскую натуру, по голограммам об этом не скажешь. У пары есть сын. Пока только 2 докторских, но он всего на 2 лет старше Джима, на которого ссылается межпланетный журнал по генетике, потому что какие-то ребята из Вулканской академии наук потратили около 5 лет на объединение вулканских и человеческих генов в гибриде, которому удалось бы успешно развиться в человеческой матке и дожить до зрелого возраста. Что вообще-то довольно эффектно. Джим пролистывает их статью. Его лично интересует разве что объяснение того, как им удалось подружить кровеносную систему на основе меди с железом. Есть также недавняя голограмма всей семьи, на которой мягкие черты лица и притаившаяся в уголках рта и глаз улыбка госпожи Грейсон остро контрастируют с минами ее мужа и сына, ну, вернее, их отсутствием. Сын служит в звездном флоте командором. В космос он последний раз выходил старпомом у Пайка. А значит, несмотря на никакущее выражение лица, должен быть тем еще оторвой, потому что Пайк, как известно, в тылу галактики не отсиживается. Прямо сейчас, пока им достраивают новый корабль, он преподает в АЗФ. Джим внимательно изучает его лицо и решает, что был бы не прочь добавить его в паноптикум Джима Кирка, как ехидно зовет это Боунс. Впрочем, вряд ли его особенно привлекают люди. Вырос он на вулкане и проявляет все признаки вулканского хладнокровия. 10. Сакил начал с осмотра достопримечательностей в центре Портленда. Достопримечательностей в вулканском понимании, которое нередко отличается от человеческого. Он привел Джима в библиотеку, полную запаха старых книг и отдельных кабинок для чтения, искусно вписанных в исторический стиль здания, и старинных подсвечников в виде солнечных лучей, тянувшихся с 2-го этажа. Он незначительно злоупотребил своим именем, чтобы их пустили к драгоценным бумажным книгам, и Джим мог их поддержать и вдохнуть их блаженный пыльный аромат. Он отвел его в место, где некогда находился книжный магазин «Паулс», а сейчас раскинулся парк с терминалами для скачивания электронных книг. Они остановились полюбоваться на фонтан «Скидмор», на покорные лица богинь, навеки обремененных чашей с водой, поднятой над головами для всех желающих утолить жажду. Джим мало-помалу стал расслабляться. То и дело он задавал вопросы о том, что они видели. Более того, он делал это на вполне сносном вулканском и даже не выказывал недовольства, когда Сайкл поправлял его произношение или подсказывал подходящее слово. Свой любимый уголок города Сайкл придержал напоследок. Иметь предпочтение вместо пребывания нелогично, однако нельзя спорить с тем, что красивое место должно быть оценено по достоинству. Международный сад исследования роз был прекрасен. Когда они сошли с шаттла в подземной станции, Джим, немного дрожа, огляделся. «Одна поездка на лифте», — пообещал Сайкл, довольный тем, как Джим держался, даже испытывая неудобства. «Я буду с вами». Лифт стремительно поднял их ко входу в Вашингтон-парк. Джим с интересом смотрел по сторонам. Он слегка распахнул глаза, завидев вход в Орегонский зоопарк, над которым висело большое объявление о показе сихлатов. Сайкл усмотрел в этом некую шутку вселенной. Существо, столь неизбывное и вездесущее на вулкане, на Терре удостоилось отдельной выставки. И как в сходной манере тиранские домашние коты, собаки и хорьки, в особенности хорьки, привлекли в Академию наук нескончаемые скопища заинтригованных вулканцев. Сакил тогда впервые погладил кошку. Пушистая малютка с острейшими коготками и мелкими, но опасными клыками лишь зевнула и отозвалась благосклонной вибрацией. Неловко и неоправданно эмоционально в этом признаваться, но та кошка укрепила решимость Сакила побывать на Терре. Мир, в котором такие миниатюрные хищники могли выжить, и позволить себя укротить. Даже собаки и хорьки не вызвали у него подобного интереса. Хотя он видел, как одна вулканка, дама постарше, ввязалась с собачьим смотрителем в яростный спор, который привлек множество любопытствующих посетителей. Она все никак не могла поверить, что малыш на руках у смотрителя, средних размеров существо с умным взглядом, и здоровяк, вдвое больше нее самой, принадлежат к одному виду. Протесты смотрителя были тщетны, пока он, наконец, не сунул ей в руки сканер, предложив убедиться в этом самой. Она смерила взглядом показания прибора, убедилась, что в самом деле все эти существа одного вида и могут, по крайней мере, в теории скрещиваться, и сделала глубокий вздох. «Нелогично!» — рявкнула она напоследок и гордо удалилась. Хорьки в клетках напомнили ему мохнатых змей. От них он держался на расстоянии, хотя детей удостаивали возможности бережно взять их на руки. И совершенно зачарованно наблюдал, как они друг с другом играют. «Может быть, если хватит времени и позволит погода, нам удастся зайти в зоопарк», — допустил Сакел. «Мне сказали, что экспонаты в нем познавательны и интересны». Джим искоса взглянул на него. «Я также слышал, что там можно покормить птиц», — добавил Сакел, и Джим оживился. «Вы покупаете стакан фруктов, и птицы садятся прямо на вас и едят с вашей ладони. Говорят, они совсем ручные». «Я думал, вулканцы не испытывают удовольствия», — с подозрением сощурился Джим. Сакел поднял бровь, но ничего не ответил. Он привел Джима к шаттлу до садов. Возможно, они успеют в японский сад после Розария, но Сакел не хотел торопиться. Любовь к розам еще больше дискредитировала его логику, но он был стар и мог позволить себе некоторые причуды. Джим разглядывал в окна шаттла улицы Вашингтон-парка. На склоне холма примостилось множество бережно сохраненных исторических зданий. Перед многими из них тоже цвели розы. Сакелу так и не удалось привыкнуть к количеству зелени в Портленде, бесконечно переливающимся оттенком трав, листьев, мхов. Он знал, что и представить не мог, каково было Джиму от всего этого великолепия после 6 месяцев на иссушенной поверхности Тарсуса-4. «Это ирисы», — сказал вдруг Джим. Сакел мельком успел заметить фиолетовые цветы на почти полуметровых стеблях, гордо вытянувшиеся на клумбе. «Здесь много цветов», — подтвердил Сакел. «Пойдем». Они бродили по садовой территории, разглядывая различные виды роз всевозможных цветов и размеров. Джим опускался на корточки, чтобы прочитать латунные таблички королев былых фестивалей, не утративших власти над сердцами и взглядами подданных. 11. Джим этого не признает даже под пыткой, но по секрету его диссертация, которой он вовсе не занимается, совсем не скучная. Она об изменениях, которые пришли в вулканский язык вместе с реформой, и о том, как лексикон войны уступил место лексикону логики, и еще о том, как отдельные воинственные выражения не удалось искоренить даже сураку. Например, одно слово для обозначения определенного вида брака все еще может намекнуть знатокам, что сторона А и сторона Б мутят не из какой-то личной заинтересованности друг в друге, а исключительно потому, что ее семья ненавидит его семью, и те возвращают им это чувство с процентами. Так что кто-то третий предложил, чтобы они породнились, потому что ядерная зима может понравиться им всем еще меньше. Только сейчас оно в основном используется, чтобы описать агрессивное поглощение бизнеса. Ну, насколько оно нынче возможно. Дореформенный вулканский – просто нечто. Он как английский до приведения к стандартному, только еще бредовый, потому что по факту, сколько все помнят, на вулкане всегда был один язык, и в нем все еще творится полная неразбериха, взбаламученная хаосом. Например, эти два слова значат то же, что и те 5, но если вы используете эти два в любой другой ситуации, ну, вы, может, и не хотели развязывать кровавую междоусобицу, только вот уже поздно. Вулканцы злопамятнее клингонов. Джим догадывается, что если попытается описать все отличия между дореформенным и послереформенным вулканским, пора разбираться, как поживает та технология, по которой серое вещество запускает в отдельный аквариум, где вам ничто не помешает всю вечность потратить на размышления. А учитывая, что это, во-первых, омерзительно, а во-вторых, незаконно, лучше ему в разы сузить область своих интересов и стараться не вылезать за пределы. Его так и подмывает выбрать секс, чисто из вредности. Но для исследований придется без конца лгать в подсети о том, что он вулканец, а потом терпеливо отделять зерна от плевел вулканского ханжества. а ему вроде как надо покончить со всем этим до старости. Еще и учитывая, какие вулканцы зажатые... Нет, сдержанные. Лучше оставить это тем, кому больше нечем заняться, кроме как упрямо лезть в чужие дела. Что, в общем-то, карьера Джима тоже предполагает, но все-таки по-другому. Так что Джим выбирает темой семью. Все еще безумно широкое понятие, но об этом вулканцы хотя бы готовы поговорить. Самое удивительное, что в послереформенном вулканском слов для семьи стало не больше, а меньше. Это несколько неожиданно, потому что послереформенный язык без сюрпризов нацелен на то, чтобы скрупулезно разложить по полочкам все до малейших деталей. В дореформенном вулканском есть слова для семейных отношений, которых в других обстоятельствах, кажется, просто не существует. И все они сводятся к тому, что есть мы и они. Со множеством смысловых оттенков, конечно. Один из нас, который поженился с одним из них, потому что был их пленником. Так что по факту он теперь один из них, но мы не можем их разбомбить куем, потому что у них там один из нас. По крайней мере, до тех пор, пока их один из нас не перетравит им всю еду. Потому что на водные ресурсы мы не покушаемся. Это по человеческим меркам расценивается как организация чудесного барбекю с мамой в роли главного блюда. Или один из них, который стал одним из нас, потому что враг моего врага и т.д. и т.п. Но суть в том, что все они описывают общество, глубоко пронизанное взаимным недоверием. Джим нигде больше не встречал слова, которое бы лаконично описывало «второй муж матери сводной тети, он же сводный брат кузины». Разве что в причудливом американском диалекте старых южных штатов, на котором говорит Боунс. И то Боунс просто назвал его «седьмая вода на киселе». Не знаю, спроси лучше маму, откуда мы его знаем, ей видней. Что, кстати, очень вулканский ответ. Есть слово для тех, кто не прочь быть у вас в долгу. И для тех, кто скорее отморозил бы себе зад, чем оставался в должниках. Есть слово для тех, перед кем вы в долгу с удовольствием. А есть... для тех, кто вызывает у вас желание прыгнуть в вулкан от одной только мысли, что вы им должны. Есть слово «тот, кому я спас жизнь», а есть «тот, кто спас жизнь мне». Есть слово «тот, кто должен всему моему клану» и «тот, кому должен весь мой клан». И все эти описания того, кто кому и что должен, играют оттенками смысла и степени обязательств. Сам Джим оказался в завидном положении того, кому обязана жизнью несколько кланов, даже если эти кланы на дух друг друга не переносят. И кто посему, может заставить их ладить друг с другом, если захочет. Долг, унаследованный от покойного родителя мужского пола. Так-то довольно жутко видеть мир в таком свете. В отличие от сложных клановых связей и долгов дореформенного языка, в послереформенном вулканском есть просто родня по крови, родня по браку и все остальные. Язык, описывающий долги и союзничество, тоже значительно упростился. Можно только предполагать, что Сураку каким-то образом удалось убедить всех, что тратить столько времени на вражду нелогично. Или же как-то втемяшить им в голову, что взаимовыручка и поддержка должна быть, ну, как бы, взаимной. В таком случае возникает вопрос, почему на Терре так и не нашлось парня, который бы тоже... Ах, точно. Ведь каждый раз, когда кто-то пытался, это заканчивалось плачевно. Распятием ли, расстрелом ли? В самом деле, прав был поэт. Люди тупицы. Он не работает ни над какой диссертацией, когда позволяет время. Хотя, как ни странно, даже Джиму нужно спать хотя бы по 4 часа. А поскольку его угораздило поселиться в одной комнате с Леонардом Маккоем, тот взял манеру хотя бы пару раз в неделю нападать на него с уколом снотворного, отправляющим его в нокаут часов на 8. Хотелось бы думать, что однажды, может, когда Джим будет командором или капитаном, он сможет выкроить время, как следует поразмыслить над чем-то таким между миссиями. Космос огромен. Уж часок-то он как-нибудь доурвет. Джим посмеивается над собой и звонит Гейле. Во всем кампусе должно наскрестись хоть пяток человек, еще не побитых жизнью, и они с Гейлой намерены их разыскать. 12. А затем вулкан рассыпается облаком космической пыли. Первая мысль. Бля-бля-бля, скорей! Бля, пиздец, это что, Спок? Ебать, он старый. Скорей же, ну боже мой, ебанутый шотландец. Ну, скорей, ай-яй-яй. Дышать, ай, снимите с меня кто-нибудь злоебучего Спока. Так, спасибо. Бля-бля-бля, скорей. Ух, пиздец. Вторая. Бля, надеюсь, у них есть резервные копии, или я в жизни свой грёбаный диссер не допишу. Что в сложившихся обстоятельствах явный признак того, что он в краях уел. Так что этот ход мыслей Джим решительно пресекает. Все, что происходит потом, помнится как во сне. Хотя Боунс довольно метко выражает его чувства, заметив, как уже было думал, что в этот раз дело точно табак. Спок интересуется, какое отношение к случившемуся имеет семейство Посленовое. И Джим обращается к своей ИО капитанской власти, чтобы прицельным пинком в голень вытряхнуть из Боунса весь этот табак, пока они со Споком опять не сцепились, потому что Джим вынужден быть за старшего. И это какой-то кошмар. Как он может быть самым ответственным в компании вулканца и человека, у которого у самого есть ребенок? Дорога обратно на Терру растягивается на 5 недель. Причем первые 3 они ковыляют, как побитая шавка в одиночестве, посылая сигналы бедствия так часто, как только решаются. А потом еще 2 недели проводят в компании звездолетов, не поверьте, Орегон и Мартин Лютер Кинг-младший. Орегон Джим, собственно, не видел с тех пор, как пересаживался на него в прошлый раз. И от того, какую надежду вселяет зрелище его несколько старомодного дизайна, становится прям-таки неловко. 2 здоровенных корабля вьются вокруг Энтерпрайза, как перепуганные куропатки. Санитарное судно «Флоренс Найтингейл» появляется 2 дня позже них. Разумеется, задержка объясняется параноидальным желанием персонала оборудовать ее всем, чем только можно. И забирает к себе капитана Пайка и других тяжелораненых. Боунс предусмотрительно нахуячивает Пайка снотворным перед транспортировкой. Но даже теряя сознание, тот костерит его на нескольких языках так, что Ухура глядит на него с уважением. Да и проснется наверняка, моля 7 богов счастья, покарать Боунса жестокой экземой в паху. Втайне Джим его не винит, но Боунса бы наверняка не особо расстроила эта доля. У него теперь хватит запасов лекарств и, что более важно, медперсонала и инженеров с Найтингейл до конца полета. Скотти относится к новеньким с некоторым подозрением, но рук отчаянно не хватает. Из экипажа Энтерпрайза численностью порядка 500 человек выжило только 300. И основные потери понесли инженерный отсек и лазарет. Но всю первую неделю Джим в каждой бочке затычка. Он спорит с начальниками служб корабля, отчаянно делает вид, что все под контролем, улаживает ссоры и, по возможности, навещает капитана Пайка. Впрочем, последнего Боунс редко выводит из состояния искусственной комы, потому что 5 минут не проходит, как тот начинает задавать вопросы о своем драгоценном Энтерпрайзе. А Джим, без конца болтающий о корабле, и Спок, который мается над ним, как лирическая героиня, якобы мешает Пайку идти на поправку. Что надо заметить, бессовестное вранье, потому что после их визитов Пайк выглядит в 1 000 000 раз лучше. Спока Боунс пытается отвадить колкими комментариями о его до боли очевидной влюбленности в Пайка. Что было бы гораздо смешнее, если бы Боунс не обличил едкой ремаркой тайную влюбленность в Пайка самого Джима, когда заметил, как тот на него смотрит. «Очарование зрелости — настоящее испытание для неискушенных юных душ», помнится, сказал он. Джиму Боунс просто угрожает физической расправой и своей коллекцией гипошприцев. Джим со Споком пашут как проклятые 8 дня, когда Боунс вдруг решает объявиться на мостике и потребовать. «Джим, а ну-ка скажи, Спок, я освобождаю тебя от обязанностей на 18 часов». «Спок, я освобождаю тебя от обязанностей на 18 часов», послушно повторяет Джим, которому не нужны неприятности. «Молодец!» — одобряет Боунс. «А теперь скажи, мистер Сулу, примите командование до конца смены, а потом передайте его кому-то еще, потому что я освобожден от обязанностей на 18 часов». «Слышь!» — протестует Джим. Боунс просто глядит на него, как фермерский Колли, с которым Джим играл в мяч 1 000 000 раз, когда жил в Айове. В его взгляде даже не требование, непоколебимая убежденность, что вселенная построится к его ожиданиям. Джим лишь вздыхает. «Мистер Сулу, примите командование, пока наш господин медик не разрешит мне вернуться на пост». «Есть, сэр», — откликается Сулу. И даже не ржет, за что Джим его любит всем сердцем. Боунс, который порой пугает его до усрачки, выхватывает 2 гипошприца и пшикает одним махом сразу из Пока и Джима. Единственное утешение уже ускользающего сознания — возмущенная мина Спока. Просыпается Джим под вулканскую речь. Спок сонно дискутирует с папой. Голос у него сипловатый и по вулканским меркам довольно брюзгливый. «Отец, я проспал 12 часов. Мне нужно настолько изматываться нелогично», замечает Сарик прохладным тоном. Но Джим узнает эту манеру общения. Так говорят с любимым неразумным ребенком. Но, — возражает Спок. «Спок», — прерывает Сарик. И Спок послушно захлопывает рот. Сарик ждет секунду-другую и, убедившись, что Спок не намерен протестовать, добавляет. «Когда доктор Маккой вернется на смену, он обещал отпустить тебя, если сочтет целесообразным». Это вдруг остро напоминает Джиму Сакела. Тот тоже вечно говорил Джиму нечто похожее на Орегоне. Сакела, который улетел на вулкан 2 недели назад. Джим закусывает губу. Сакел учил, что попусту горевать лишено смысла. Горе должно быть использовано во благо. Он все еще утомлен, но наверняка куда меньше Спока, который потерял мать и планету и знатно опозорился заодно. Так что, когда Спок пробует аргумент «Ио капитана Кирк все еще спит, а хотя бы один из нас должен», он делает вид, что проснулся. Немного возится и начинает потягиваться. Почти все его суставы хрустят и трещат, и он морщится. Отчасти от боли, отчасти от облегчения. «Не похоже на знак доброго здравия», — едко говорит Спок. И Джим заливается смехом. 13. Как Сакел и ожидал, шекспировский сад Джима просто заворожил. Это был тихий оазис зелени в море роз, и Джим увлеченно разглядывал все растения. Наконец, Сакел провел его мимо открытого лектория, чтобы найти свободное место и посидеть на траве. Некоторое время они молчали. Сакел соскользнул в состояние легкой задумчивости, вдыхая сладкий аромат роз и свежий запах травы. Он вспоминал отца Джима, без ностальгии и сожалений, просто, каким он был. Он вспоминал сам корабль и других офицеров Кельвина, их смелость и чувство долга. Он вспоминал мать Джима по приземлению, каким заплаканным было ее лицо, как крепко она прижимала к груди младенца. Он позволил себе вспомнить все это, почтить их память без досады и горя, прочувствовать их потерю и отпустить их. Джим рядом с ним улегся на спину, все больше расслабляясь. Он закрыл глаза, словно вверяясь в сладковатой росистой траве и земной тверди. Дыхание его выровнялось, и Сакел видел, что он черпает силу в земле. Он дал им обоим достаточно времени, прежде чем очнуться от своих раздумий и поднять Джима. Когда пришел час, он передал Джиму очередную пищевую добавку, чтобы тот не потерял вес, который его так настойчиво побуждали набрать. Джим их терпеть не мог, но понимал даже раньше, на Орегоне, как это важно. Сакел проследил, как Джим с трудом поборол добавку, запивая водой, и поднялся на ноги. «Я знаю, что может вас заинтересовать», — сказал он. 14. Осознание произошедшего приходит не сразу. Взять хоть то, что он не может спокойно вздохнуть, пока Энтерпрайз не встает в космический док. Прекрасная раненая птица, наконец, садится передохнуть. И Джим тут же угождает довольно-таки ожидаемую, но оттого не менее заебистую осаду прессы, где нужно следить за каждым своим словом, и шагу нельзя ступить, не попав на фотографии. Кто-то всерьез пытается к нему подобраться. Но для малолетнего русского вундеркинда Чехов может быть до жути свирепым, если его разозлить. Потом еще и Сулу вырастает за их спинами, самым вежливым видом демонстративно раскладывает свою рапиру и интересуется. «Эти господа вас не беспокоят, Кирк? Чехов?» И папарацци, дорожа жизнью, ускользают прочь, как сквозь пальцы. После очередных похорон в память о людях с Кельвина, переживших первый, но не второй раунд нейронного уебанства, Джим напивается в хлам. И в кои-то веки Боунс курирует его пьянство, а не наоборот, хоть Джим и пытается отправить его в постель, поскольку завтра ему предстоит отправиться в Джорджию. Мегера, наконец, согласилась на неделю отпустить к нему Джоанну, раз уж Боунс чуть не умер и помог спасти Землю, и вообще. Так что Боунс собирается заехать за дочкой и счастливо поболтыхаться в отцовстве, вместо того, чтобы третировать Джима. Джиму от этого втайне чуточку одиноко, но он вроде как взрослый человек и понимает, как это важно для Боунса. «Не будь идиотом», — говорит Боунс, разливая еще по порции виски. «Ты не алкоголик». «Тоже мне достижение», — заплетающимся языком лепечет Джим. «Каждому свое», — говорит Боунс почти ласково. Джим хочет, чтобы с ними был Спок, но это точно спиртное нашептывает. Спок однозначно выгнул бы бровь и заметил, что напиваться, чтобы помянуть мертвых, это совершенно нелогично. А Джим бы сказал, что он пиздит, как дышит. А Сакел посоветовал бы ему заткнуться и быть мужиком, только на вулканский манер. Теперь ему уже никогда не встретить Аманду Грейсон и не сболтнуть, что Сакел к ней неровно дышит. Джим на секунду роняет голову на стол. Йомин Пайка погибла на Энтерпрайзе. Завхоз его общежития на Фарагуте. А он так мечтал заложить Сакела и словить его негодующий взгляд. «Не жизнь, а хуйня», — произносит он вслух. «Отличный тост», — говорит Болмс. Он не особенно удивляется, когда получает особое приглашение на что-то вроде поминок для Сакела. Это не первое подобное приглашение, едва ли оно будет последним. Много кто с Кельвина что-нибудь ему завещал, особенно когда они осознали, по какой пизде у него пошла жизнь. Иногда мелочи. Кто-то оставил ему голограмму любимой кошки, чудак. А иногда Джиму приходится в очередной раз приводить доводы, что копилка с ярлыком «Дайте Джиму Кирку достойное образование, хочет он того или нет», и так давно переполнена. Большую часть ему удается скидывать в общий стипендиальный фонд для семей Кельвина. Он тешит себя надеждой, что Сакел скорее оставил ему какие-нибудь вулканские порно-романы, чем все свои сбережения. Боунс сопровождает его в Портленд. Он только что обновил свое завещание, что по уставу делается ежеквартально. «Все, дочери, ничего, бывшей жене. У моего адвоката 5 клиентов с таким завещанием, так что флот может своим мнением подавиться». И после этого, как обычно, ни на шаг не отходит от Джима. Вспомнил, что смерть поджидает каждого, что ли. Хотя стоит заметить, что Боунс-то как раз об этом и не забывает. Но эта процедура все равно каждый раз задевает его за живое. Чего Звездный флот, должно быть, и добивается, кстати. Сарик и Спок, разумеется, тоже тут. А вот большинство ксенолингвистов, включая Ухуру, Джим встретить не ожидал. Чтение вулканского завещания – что-то вроде помпезного бдения. Джим подозревает, что это как-то связано с их воинственным прошлым. Трудно убедить всех, что мамуля правда хотела оставить тот двуручный палаш тебе, когда полсотни ближайших друзей и родственников своими ушами слышали, что его получила твоя пиздючка-сестра. Но Джим и не подозревал, что Сайкл заслуживал столько внимания. Хура явилась в парадной форме. Ей чертовски идет. И в любых других обстоятельствах Джим бы с удовольствием сыграл в очередной раунд «Как слопотать от Ухуры пизды». Но в этот раз что-то не тянет. Он так и видит, каким взглядом наградил бы его Сакел, и только расстраивается. Еще больше. Ухура, завидев его, на миг распахивает глаза, что как-то даже обидно. «Не знала, что ты знаком с доктором Сакелом», — замечает она. Она рассматривает его с ног до головы, явно пытаясь понять, почему он в черном костюме, а не в парадной форме, и замечает траурный значок. Переводит взгляд на флаг корабля на стене и снова глядит на него. Теперь с пониманием, отчего Джима подмывает ляпнуть какую-нибудь гадость чисто из принципа. «Я учился у него основам вулканского», — говорит он. «Ну и да, Кельвин». Ухур кивает. «Интересно, покажется ли его таинственный протеже?» — гадает она. Джим всеми силами сдерживает дрожь. «Кто?» — решает уточнить он. «Он много времени проводил с каким-то студентом. Да не так. Но не особо об этом распространялся», — объясняет Ухура. Поскольку у них с Сакелом действительно все было совсем не так, Джим не придирается. И даже по-джентльменски не напоминает Ухуре, что не ей судить о студентах и преподавателях, которые проводят время так. «Может, студент не хотел огласки», — предполагает он. «Если бы мне, — пронзает его взглядом Ухура, — выпала возможность поучиться у доктора Сакела, меня бы заткнул только сорванный голос, и то ненадолго». «Он правда был таким именитым?» — слабо интересуется Джим. «Сакел всегда казался ему просто, ну, Сакелом. У него вечно стояло на ранней вулканский, но в остальном он вроде не отклонялся от нормы. Особо. Для вулканца. Почему тогда он преподавал основу вулканского?» «Он любил преподавать и имел к этому дар», — заявляет Спок, появляясь позади них. Джим даже не подскакивает, но от души клянется первым же приказом подвесить на подлеца колокольчик, если они окажутся на одном корабле. Он почитал за честь и привилегию знакомить других с вулканским языком. К тому же на вулкане он, как говорится, отошел от дел. В Звездном флоте он построил вторую карьеру. «Понятно», — говорит Джим. «Собственно, это многое объясняет в его жутком курсе «Вулканский за 2 недели или быстрее». И теперь он за него благодарен. Он и раньше был благодарен в этакой смутно невыразимой манере за то, что его заставили думать о чем-то помимо боли. «Вулканцы верят, что в обучении важен крепкий фундамент», добавляет Спок, будто Джим с ним не согласился. «Многие наши прославленные преподаватели занимаются именно основами». «Я и не спорю», — поспешно вставляет Джим. Видя, к чему все идет, и не желая становиться козлом, затеявшим шумную драку со Споком «Позвольте доебаться», сыном Сарика рожи кирпичом, на панихиде Сакела, сколь традиционно бы это не было на дореформенном вулкане. Кто-то вежливо прокашливается, и на ноги встает заведующая кафедрой ксенолингвистики в АЗФ, ожидающая всеобщего внимания. «Уважаемые особы», — начинает она, — «сегодня мы собрались здесь, чтобы попрощаться с дорогим другом и светом нашей науки». Джим силится не вообразить, как Сайкел вздернул бы бровь, и чудом сдерживает улыбку. «В соответствии с его пожеланиями, мы засвидетельствуем прочтение его завещания и поделимся воспоминаниями о нем». Ее щупальца вздрагивают от едва сдерживаемых эмоций. «Я знаю, все мы скорбим и чувствуем, что он покинул нас слишком рано». Джим искренне надеется, что она не вздумает плакать. Сакел не одобрял слез. Он считал, что это расходование телесной влаги почем зря, и любой плакса заслуживает вызванное обезвоживанием головной боли. Надо как-нибудь выяснить у одного из споков, правда ли вулканцы этим страдают. Заведующая ксенолингвистикой отчаянно улыбается и продолжает. «Без дальнейших лишенных логики проволочек перейдем к завещанию». Она отходит в сторону, оставляя в центре внимания голографический экран, который пробуждается к жизни с обычным раздраженным гудением. «Кто-то должен купить им новый». «Я, Сакел с вулкана и временами с земли, настоящим излагаю свое распоряжение на случай смерти, в соответствии с протоколом Звездного флота и логической необходимостью», — говорит голограмма сухим голосом Сакела. «Будучи в твердой памяти и относительно добром здравии, не имея наследников по крови и, надеюсь, хотя бы несколько преемников по духу, я по собственной воле и усмотрению распределяю свои материальные блага. Кафедре ксенолингвистики Академии Звездного флота в Сан-Франциско на Терре я оставляю свою коллекцию клингонской грамматики в надежде, что ей найдется полезное применение. Городу Портленд, который стал для меня домом, я оставляю 1/10 стоимости своего недвижимого имущества в качестве пожертвования либо на разведение роз, либо на свободное предоставление воды всем желающим, разумным и нет. Фонду Кельвина я оставляю половину стоимости своего недвижимого имущества на стипендии для детей экипажа, с оговоркой, что если Джеймс Тибири Кирк пожелает продолжить последипломное образование, он получит вознаграждение из этого фонда». Джим прикрывает лицо ладонью и сдерживает стон, когда все головы с любопытством оборачиваются к нему. «Остаток стоимости своего недвижимого имущества я оставляю кафедре ксенолингвистики Портландского государственного университета на дальнейшие исследования». Наступает долгая пауза, пока голограмма задумчиво смотрит вдаль. «Я осведомлен, что многих живо волнует, что станется с моими исследованиями древневулканского и моей коллекцией литературы и предметов искусства этих времен. Оставшиеся в моем владении артефакты, такие как керамика, хрусталь и ткани, я передаю Вулканскому музею искусств, за исключением вазы из фиолетового и золотистого стекла, которую я с глубочайшим уважением оставляю Аманде Грейсон с Земли и Вулкана или ее ближайшим наследникам. Эта ваза и несколько других артефактов находятся в моем доме в Портленде». «Я знал, что он к ней неровно дышит», — шипит Джим. Боунс смачно пихает его локтем в ребра, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Что же касается моей коллекции вулканской литературы и заметок по ее исследованию, Несколько человек, включая Ухуру, садятся ровнее, так что это должно быть настоящая бомба. Сакел в голограмме останавливается, и на губах его расплывается ехидная усмешка. «Я всегда считал за лучшее хранить все заметки в своей голове. Однако, как часто замечал капитан Кельвина, даже трех резервных копий едва ли достаточно. И посему я завел привычку записывать свои мысли и обновлять копии этих записей в четырех местах. Мой домашний компьютер на Вулкане, мой домашний компьютер в Портленде, мой личный пад, а также...» Джиму вдруг кажется, что Сакел смотрит прямо на него. «В личном кабинете того, кто, надеюсь, продолжит мою работу». «Только попробуй», — бурчит Джим себе под нос. «Нелогичный ты, выживший из ума маразматик! Ты что, по-вулкански ругаешься?» — шипит ему Ухура, пока Джим суетливо лезет в рюкзак за мини-падом, входит в личный кабинет, пролистывает лежащие там тексты. «Ёб твою мать, злоебучий ты выпиздень!» Посему, мягко и неумолимо продолжает голограмма, пока Джим, обманутый, смотрит на папку, примазавшуюся к его собранию вулканского для чайников. «Я оставляю свою коллекцию вулканской литературы, и все права, выгоды и разрешения на использование, связанные с моей работой по древневулканскому, моему ученику и собрату по кельвинскому экипажу...» «Я родился в грёбаном шаттле, сукин ты сын!» — ракочет Джим, вскакивая на ноги. «Джеймсу Тиберию Кирку». Все оборачиваются и глядят на него с совершенно нелестным изумлением. Даже Спок и Боунс выеби их обоих взрывчаткой. Джим просто не может смолчать. «Чтоб тень твоя и в тысячу лет не напоилась! Чтоб катра твоя отошла ли матье! Чтоб забыли земли твои и имя твое, а рот твой могилу твою! Чтоб блуждал ты постужий един век, да еще один, да еще один! Чтоб черри твоих погнали в пустыню, а черри сестры твои в рабство!» «Кирк», — учтиво произносит Ухура, «это самое сексуальное, что я от тебя когда-либо слышала». «Вынужден согласиться», — бормочет голос, который, ну, никак не может принадлежать Споку. «Только не ему. Который, спешу напомнить, провел на борту Кельвина 9 месяцев. Весь человеческий гестационный срок. И в самом деле общепринято считался частью экипажа всеми членами, даже капитаном». Благодушно заканчивает голограмма Сакела. Джим клеймит его словом, от которого Спок почтительно выгибает бровь. «При условии, что мистер Кирк допишет и защитит свою диссертацию по древневулканскому». Джеймс тонет и оседает на стул, пряча лицо в ладонях. «Будь у меня достаточно времени, я передам ему и свою катру», — мягко говорит голограмма. «И как бы то ни было, я от всего сердца желаю ему жить долго и процветать». «Так это ты?» — вопрошает Ухура. «Ты был его учеником?» «Я знаю, что Джимбо у нас любит играть в дурачка», — протягивает Боунс. «Но вы бы, ребята, в оценки-то его взглянули». «Спасибо, Макой, вот поэтому ты мой любимчик», — громко сообщает Джим. «Я всегда подозревал некие скрытые достоинства», — заявляет Спок самым серьезным видом. «Не могут же представители всех видов в Академии находить людей сексуально привлекательными». «Гори огнем», — советует ему Джим. «Вынужден разочаровать», — говорит Спок еще более сурово. И Джим вдруг с ужасом воскрешает в памяти момент из воспоминаний старого Спока, в котором другой Джим как-то обозвал другого Спока, и тот отвечал в подобной невозмутимой манере. И это всегда значило, что Спок втайне над ним потешался. Черт. «Мистер Кирк», — влезает заведующая ксенолингвистикой, «так это вы написали ту статью о любовной лирике дореформенного вулкана?» Боунс на миг замирает. Выдает Джим взглядом, ища пути к отступлению. «Любовная лирика дореформенного вулкана», — повторяет Боунс с наслаждением, будто каждое слово — глоток выдержанного виски. «Любовная лирика дореформенного вулкана. Ну, Джимми, пополам сложи и слопай», — предлагает Джим. Ему вовсе не стыдно. Вот еще. Но, боже, он до сих пор гадает, за каким хуем Сакел заставил его переписать и отправить на публикацию эту пиздопроебищную статью. Ему ведь всю жизнь теперь будут это припоминать. Круг маломальски интересующихся любовной лирикой до реформенного вулкана состоял из, Джима и пары вулканцев, наверное. Эта ветка исследований не была особенно популярной и до того, как Джим автоматически стал в ней ведущим экспертом. А теперь точно начнется. Джим Кирк — это не тот ли мудак, который писал о том, как все эти пацаны на древнем вулкане исходили друг по другу слюной? Ну или ладно, про него скорее скажут. Джеймс Кирк — это который исследовал гомоэротические мотивы в дореформенной вулканской поэзии? Но значит, это, блядь, то же самое. Боунс надувается. Спок произносит, глядя в пространство. Дореформенная любовная лирика — сложная тема. Столько развязной эмоциональности. Ухура, может, лучше ты у меня будешь любимицей? Просит Джим, отворачиваясь от этих пригретых на груди змей и посылая Ухуре самый умоляющий взгляд. Та сомневается только секунду. А ты научишь меня материться на дореформенном вулканском? Спрашивает она. Очевидно, женщина с приоритетами. «Как моряк!» — клянется Джим, положа руку на сердце. «Идет!» — заявляет Ухура, и чтобы закрепить за собой звание главной любимицы Джима на всем белом свете, награждает Боунса и Спока осуждающим взглядом, который их даже чуток пристыжает. А затем она тут же портит все впечатление. «А можно я прочитаю черновик твоей диссертации перед защитой? Я помогу ее вычитать!» «Нет, я!» — жадостью восклицает заведующая ксенолингвистикой. Вот поэтому я и отказывался публиковать эту пакость. 15. Джим смиренно поплелся за Сакелом на восточный край сада, за сувенирный магазинчик. Там рос один куст, не такой пышный, как прочие экспонаты в саду, а с многочисленными шипами и мелкими листьями, скорее напоминающими диких предков выведенных сортов. Цветы на нем тоже были совсем простенькими. Миниатюрные пятилистники с белой сердцевиной, градиентом, переходящим в нежно-розовую кайму. На табличке под кустом значилось, что вырос он из черенка растения, которому на момент среза было 1000 лет. «Знаете, почему этот куст так высоко ценится?» — спросил Сакел. Ребенок с вулкана понял бы все сразу, но Джим мог и не сообразить, какой урок следует извлечь из этого опыта. Поэтому Сакел задал вопрос. «Потому что он старый?» предположил Джим. Сакел присел рядом, чтобы видеть его лицо, и сказал: «Не совсем. Да, его возраст важен». Он протянул руку и коснулся одного из цветков. Растение несло слабые, туманные мыслеобразы. «Но это не главное. Он ценен, потому что продолжает цвести». Джим перевел на него прямой взгляд голубых глаз. Сакел знал, что ничем не может по-настоящему ему помочь. Путь логики каждый вынужден проходить в одиночку. Но всегда можно попробовать озарить дорогу или указать нужное направление. «Он продолжает жить», — сказал Сакел. «После стольких лет, после всего своего долгого путешествия, он все еще жив». 16. В отеле Боунс попеременно слушает нытье о кафедре ксенолингвистики и спаивает его виски. А потом Спок отмечает, что Сакел ничего не сказал о том, что диссертацию обязательно нужно защитить в АЗФ. И Джим, наконец, соглашается закончить свой гребаный диссер. Боунс клянется Богу на фотографии дочери в жизни не припоминать Джиму, что он написал целую статью о вулканской любовной лирике. И не хихикать по этому поводу без зазрения совести чаще, чем раз в неделю. Ухура клянется всем своим предкам на любимых серьгах, что никогда и ни за что не станет пилить Джима насчет растраты лингвистического потенциала, пока он не оставит активную службу. Чего не случится, потому что он этого не допустит. Он помрет, отрубившись в ботинках на чужой постели. Вот его крест. Спок никому ни на чем не клянется, но говорит, что было бы нелогично легкомысленно относиться к деликатной теме, которую Джим так явно, пусть и нелогично, находит постыдной. Чем Джим удовлетворяется, по крайней мере до того дня, как Спок походя бормочет ему в коридоре Звездного флота. «Твой запах, о любимый, оставил в нашем ложе шлейф». Чисто, чтобы поглядеть, как его передергивает. Что Спок однозначно сделает, потому что вот такой он сучёныш, конечно. А потом в новостях рассказывают про портландский розарий и о том, что его комитет грозится назвать какой-то вид роз в честь вулканского города-побратима. И у Боунса 2 часа уходит на то, чтобы его успокоить, даже с сочувственным выркованием Ухуры. Спок выглядит так, будто мысленно молит о смерти. Хоть слух он и говорит нечто вроде: «Я понимаю, что после кончины близких друзей и родственников люди испытывают сильные эмоциональные реакции на события и места, ассоциирующиеся с упомянутыми сородичами. А потом депрессия лишена смысла. Очевидно, что он считал вас своим дражайшим подопечным и не желал бы, чтобы вы опускались до эмоциональных проявлений утраты. Он, наконец, сбегает из комнаты, когда Ухура, сжалившись, врет ему, что было бы здорово принести всем что-нибудь из кафе. «Грёбаные вулканцы!» – ворчит Боунс, успокаивающе поглаживая Джима по спине большими кругами. А Ухура говорит: «По-моему, у него от эмоций наступает паническая атака». «Истинная правда», – думает Джим и говорит: «Да что, Спок, у меня самого от них паническая атака». «На самом деле он очень чувствительный», – настаивает Ухура. И Джим хохочет так сильно, что на глаза выступают слезы. А Спок, вновь зайдя в комнату, принимает почти встревоженное выражение и вцепляется в картонную переноску с кофе. Джим, наверное, хочет в память о Сайкеле еще раз увидеть Розарий. Это, конечно, тупо и сентиментально, и если он пойдет туда в одиночестве, то, вероятно, свернет в ликер-водочный и снова напьется. И выйдет хуйня. Он говорит все это вслух, и Боунс хмыкает и поворачивается к Ухуре, а та поворачивается к Споку. Джим старательно не задумывается о том, почему Ухура может общаться со Споком одними взглядами. Как ни крути, это пиздец как угнетает. А он сейчас не в том состоянии, чтобы справляться с ситуацией: «Двое из трех моих самых горячих знакомых жарят друг друга, а третий мой лучший друг! Ну не на этой неделе!» Джим понятия не имеет, как Ухуре удалось убедить Спока. Наверное, пригрозило его бросить или настучать его папе, что он эмоционировал. Но как бы то ни было, на следующее утро он присоединяется к ним. Самой Ухуре пришлось вернуться в Сан-Франциско, чтобы метафорически поставить там всех на колени, предмет неподдельного восхищения, доказав, что она в 15 миллионов раз лучше всех в связях и может получить повышение и назначение на любой пост, какой только захочет. Джим трепался где только можно, что она самая мощная, жуткая, фееричная связистка на свете, и если она не добьется желаемого, то он, герой всея и т.д. и т.п., воспримет это как личное оскорбление. Вряд ли это сыграет какую-то роль, но он старается выручать свой экипаж чем только может. Уж если его полоскают в сраных таблоидах и светят во всех новостях его совершенно уёбищную голограмму с кадетского пропуска, нужно и что-то хорошее с этого поиметь. Спок приходит в одном из своих уродливых свитеров, над которыми смеялся бы только мудак. Чуточку менее уродливом шарфе и такой стрёмной шапке, что даже Бонс, который надел выбранной дочерью галстук на важнейшую церемонию награждения и глядел волком на всех, кто хоть слово пытался вякнуть о его цветочном рисунке, на мгновение теряет дар речи. Шапка голубого цвета научной формы и на макушке слегка пузырится. Казалось бы, мелочь, но выглядит она как гондон. Спок также натянул пушистые варежки, но Джим еще от шапки не отошел. Быть не может, чтобы ему ее связала мама. Свитера у него тихий ужас, но они все-таки хоть практичные, сделанные на совесть. Порой с таким незамысловатым узором, какие Гейла любила мастерить под сериалы. Джим так и не решился заметить, что вряд ли много кто вяжет под вулканскую рабу любви, рыцарь льда и пламени. Да и вообще, если Гейла довольна, кто он такой, чтобы доебываться? А вот эта шапка явно образец самого первого вязального творения во всей его чудовищной прелести. Не будь Джим таким сакуном, спросил бы, не Ухура ли ее подарила. Или Спок сам ее сделал. «Тиранские схемы», — говорит Спок, как обычно читая его мысли, «далеко не так логичны, как вулканские». «Так распустил бы», — говорит Боунс. «Пряжа запуталась, и мне не удалось ее развязать», — объясняет Спок. «Забраковывать шапку подходящих размеров было бы расточительно». «Мать честная, давай сюда, она у меня сядет при стирке», — с чувством требует Боунс. Он стаскивает собственную шапку и швыряет ее в Спока. У Боунса при стирке может сесть что угодно. Это особый дар, который едва не довел Джима до слез. И теперь за них обоих стирает все он. Спок стягивает венец непотребства и без протестов передает Боунсу, который пихает его в карман. Спок надевает шапку Боунса с почти видимым облегчением. Джим лишь покачивает головой. На улице почти 10 градусов. Чудесное весеннее утро по местным меркам. Боунс надел пальто и шапку, а Спок, разумеется, вообще как на Южный полюс собрался, судя по виду. Джим на их фоне чувствует себя белой вороной. «Ну серьезно, это ж теплынь. Он бы и свитер снял, если б не морось». «Айовец!» — завистливо фыркает Боунс. «Не всем же быть южными неженками, как лепестки персика», — жизнерадостно заявляет Джим. «Или кактусы. Или...» «Сейчас договоришься», — обещает Боунс, и Джим умолкает. Мимо просвистывает неслабый порыв ветра, и Спок чуток зеленеет и кутается плотнее в пальто. Ну ладно, с ветром и правда прохладно. «Кажется, в магазинчике продают розовый чай», — говорит Джим и ведет их вдоль старых теннисных кортов и заросшей вьющейся розы изгороди к сувенирному магазину. В нем доброго вида старушка продает им пахнущий розами сладкий черный чай в бумажных стаканчиках. Оттенок у него чуть красноватый. Спок чуть не утопает носом в стакане и глубоко вдыхает. Они проходят в сам сад, и Спок тихонечко ахает. «Ух ты!» — выдыхает Боунс. Джим все это уже видел, но восхищение это не убавляет. Целое море роз всевозможных цветов раскинулось по уступам холма, с которого открывается вид на город. Снова поднимается ветер и доносит их благоухание. Спок не спеша спускается по уступам, осматриваясь. А потом останавливается и склоняется над алой розой, вдыхает ее аромат, бережно к ней прикасается. Джим и Боунс шагают за ним. Боунс благосклонно сопит над сортом, подписанным «Нежная Джорджия». У него золотисто-персиковые цветки, и пахнет он немного как персик, а немного как и все розы. Воздух вокруг них полнится густой пряной сладостью. В центре самого большого уступа Спок находит старый фонтан и опасливо его трогает. Боунс принимает мечтательное выражение, но мужественно удерживается от того, чтобы столкнуть его в воду. Джим знает, что в основном ему просто влом потом лечит Спока от переохлаждения, но все равно благодарен. «Понимаю, почему доктору Сакелу здесь так нравилось», — говорит Спок. «Насколько мне известно, он раз или два обсуждал розы в переписке с моей матерью». «Гы», — думает Джим. А вслух произносит. «Ты знал, что он к ней неровно дышит?» «Его клан находится в союзе с моим», — обрывает его Спок. «И вулканцы не испытывают трудностей». «С дыханием, ага», — заканчивает Джим. «Но серьезно, он был настоящим фанатом». Спок не возражает. Вероятно, потому что в окружении роз у него слишком хорошее настроение, чтобы о чем-то спорить. Он, без сомнения, ей восхищался. В этом он был не одинок. «Хотел бы я ее встретить», — говорит Джим. А Бумс добавляет. «Похоже, она была удивительной женщиной». У Спока на самую толику едва уловимо смягчается выражение лица. Он ничего не говорит, но видно, как он по ней скучает и всегда будет скучать. Не так, как Джим по отцу, которого никогда не знал. Словно ему не хватает пазла с ним для полной картины. Это скорее как боль от шрама, который, может быть, и затянется, но останется с ним навсегда и будет ныть время от времени до конца жизни. Будь Джим кем-то другим, больше похожим на человека, которого видел в воспоминаниях старого Спока. Может, он подобрал бы слова, чтобы дать ему знать, что все будет в порядке. Пусть это нелогично, но можно. Можно научиться жить с болью, даже привыкнуть к ней. Можно превозмогать ее с определенным изяществом. Но он не был таким человеком. Он был Джимом Кирком из этой вселенной. Опустошенным, черпающим последние силы в надеждах и чаяниях других и собственном непроходимом упрямстве. И он не знает, как сказать Споку, что однажды ему станет легче. Вместо этого он тыкает его пальцем в плечо и спрашивает. «А хочешь увидеть кое-что обалденное?» Спок дергает бровью. Джим дергает бровью в ответ. «Думаю, это значит, а что, тебе удалось разыскать орионскую оргию, фонтан с виски и или драку на кулаках в безлюдном розарии Портленда Орегон в такую несусветную рань? И убери с меня лапы, пока я их не оторвал», — переводит Боумс. «Без обид, Джим, но честное слово». «Эй!» – протестует Джим. «Описание доктора, при всей его чрезмерной экспрессивности, довольно точно отражает круг ваших интересов», – замечает Спок. «И хотя последнюю часть я бы, пожалуй, не изложил в тех же терминах, я буду премного благодарен, если вы перестанете меня тыкать». Джим на миг надувает губы. «Жопы вы!» – говорит он нежно и добавляет. «Это то, что мне Сайкл тут показал». «Ах, ну раз так!» бухтит Боунс, но они честно идут за ним мимо входа в шекспировский сад несколько в сторону. Старый куст все еще там и только-только начинает выкидывать нежные бело-розовые бутончики. «Это что, дикая роза?» – недоверчиво спрашивает Боунс. Спок опускается на колени перед кустом, читая маленькую табличку. «Поразительно!» – выдыхает он. Боунс наклоняется, тоже читает и хмыкает. «А первый куст, значит, тоже еще цветет?» спрашивает он. «Его разбомбило», — говорит Джим. «Он решил почитать про него после того, как побывал тут в первый раз. Ну, знаешь, войны». Спок поднимается на ноги и прикасается пальцем к одному из нежных бутонов, словно хочет с ним поговорить, разум к разуму. Он прикрывает глаза. Густые темные ресницы контрастируют с бледной кожей. «Зато этот все еще здесь», — говорит Джим, глядя на него. «Это не то же самое, да, но часть его продолжает жить». «Да», — тихо соглашается Спок, открывая глаза. Он смотрит на Джима и не расплывается в улыбке, а глаза его не блестят от непролитых слез или что-нибудь в этом духе. Но Джим знает, что Спок его понял. «Он все еще жив».